Глава 33. Связанные руки. «Что это? Больница? Но почему руки опять связаны?» Просторная палата. Жалюзи на стенах закрыты. Чистая хлопковая сорочка. Я попыталась привстать, но комната тут же поплыла перед глазами, и голова рухнула обратно на подушку. Я заметила, что лодыжка перемотана эластичным бинтом. Движения стопой отозвались пронизывающей болью. Последнее, что я помнила, как за зеркальной панелью я обнаружила выход. И все. Дальше обрыв. Пустота. Ничего. Это было так странно. Память — предмет моей гордости. Я никогда не зубрила, как другие студенты. Мне достаточно было прочитать текст единожды, и даже спустя время я с легкостью могла воспроизвести его слово в слово. Я мгновенно запоминала телефонные номера, даты, имена, детали дел. Мне казалось, что емкость моего личного архива безгранична. И вся система работала исправно. До сегодняшнего дня. Вернее, до вчерашнего. Или когда это было? У меня не было ответов. Амнезия — частичная или полная неспособность вспомнить прошлый опыт. Это может быть результатом черепно-мозговой травмы, дегенерации, метаболических расстройств, приступов или психологических расстройств. Я перебрала в голове еще несколько терминов, первых пришедших на ум, констатировав, что долгосрочная память не пострадала. Головокружение также может быть следствием черепно-мозговой травмы. Это все объясняет. Хотя не все. Связанные руки. «Эй, кто-нибудь!» — позвала я и не узнала свой голос. Вместо мелодичного звучания я услышала хрипы, как при расщеплении. Мне нравился этот прием, используемый рок-вокалистами, но я так не умела. Или думала, что не умею. Дверь приоткрылась. В палату заглянула медсестра в голубом чепчике. Глаза с восточной поволокой выражали тревогу. «Вы проснулись?» Она говорила отрывисто. «Я сейчас приглашу доктора». Дверь захлопнулась. На секунду мне показалось, что медсестра боится меня. Вскоре на пороге появился врач. Он вел себя более уверенно, чем его коллега. Заняв место у торца койки, он оценивающе посмотрел на меня. «Как мы себя чувствуем?» «Для начала скажите, где я? Как я сюда попала? И что это?» Я дернула привязанной к бортику рукой. «Значит, вы пришли в себя». Он что-то записал в планшет, оставив мои вопросы без внимания. «Ваше имя?» «Элизабет Райт. Я не скажу больше ни слова, пока вы не освободите меня и не объясните, что происходит». «С учетом состояния, в котором вы поступили в больницу, давайте не будем спешить». «А что с моим состоянием?» «Вы поступили без сознания. Когда вас переодевали в больничную пижаму, вы очнулись и сильно напугали медсестру». «Вы уверены, что это была я? Я не помню такого». «У вас случился истерический припадок». У меня в голове не укладывалось, что он говорит обо мне. «Вы серьезно?» «Более чем. Внезапный безудержный смех, сменяющийся рыданиями, судороги, потеря сознания». «И потеря памяти», — добавила я. «Не помнить момент истерики — это вполне нормально. Так бывает». «А какой сегодня день?» «Хм, воскресенье». На его лице проступило любопытство. «Что? Последнее, что я отчетливо помню, — вечер пятницы». «Интересно. Наркотики принимали?» «Нет, исключено», — отрезала я. «Я специальный агент ФБР. Вы сообщили родственникам о моем местонахождении?» «Нет, при вас не было документов и личных вещей, кроме одежды. Вас нашли на улице и привезли сюда, в больницу Санкист». «Мне срочно нужно позвонить». «Мисс Райт, я все понимаю, но с учетом вашего состояния не могу удовлетворить эту просьбу». «Вы не понимаете! Это не просьба!» — взревела я, перейдя на крик. «Это приказ!» «Вот-вот, о чем я и говорю. Продиктуйте номер, и мы сообщим вашим близким». Врач записал телефон мамы и дяди Перри и вышел.